Не знаю. Я коснулась его руки. Мне хотелось обнять его и разреветься, сказать, что я люблю его и буду всегда любить, как любят только восторженные, переполненные чувствами девочки. Но время для таких заявлений было неподходящим, неправильным, как сказал бы мой папочка. И я решила перейти в наступление. «А ты женат?» «Нет». «И не думал никогда?» «Думал, и не раз». Мы оба замолчали. Нам надо было так много сказать друг другу, что мы не знали, с чего начать. Лондон открыл второй фронт. «Хочешь посмотреть Ричарда Третьего?» «А его все еще не сняли?» «Конечно, нет». «Очень хочу, но я правда не знаю, когда у меня будет время. Сейчас ситуация неопределенная». Я видела, что он не верит мне. Но не могла же я сказать, что иду по следу уникального преступника, который умеет воровать мысли и создавать фантомы, который не фиксируется видеопленкой и которому убить, как хихикнуть. Лондон вздохнул, достал визитку и положил на стойку. «Позвони мне, как только освободишься. Обещаешь?» «Обещаю». Он поцеловал меня в щеку, опустошил свой бокал, еще раз всмотрелся в меня и похромал прочь из бара. Я осталась тупо глядеть на визитку. Я ее так и не взяла. Зачем? Я помнила его номер телефона наизусть. Моя комната была точной копией остальных номеров отеля. Картина намертво привинчена к стенам, бутылки в мини-баре откупорены, выпиты, наполнены вновь водой или чаем и закупорены коммивояжерами, слишком скупыми, чтобы платить за выпивку. Окна выходили на север, как раз на аэродром. Сейчас швартовался большой дирижабль на 42 места. Его серебристые бока сверкали в темноте ночи. Маленький дирижаблик, на котором прилетела я, отправился в Солсбери. Через 2 дня вернется. Может, покататься на нем еще? Я включила телевизор и попала на парламентские будни. Весь день, оказывается, кипели дебаты по Крыму. Они не закончились до сих пор. Я вывернула карманы в поисках мелочи, достала пистолет из кобуры и открыла тумбочку у кровати. Чего там только не было. Кроме Гедеоновской Библии, нашлись учения Будды, английский перевод Корана, томик молитв ВСБ, веслианские памфлеты, 2 амулета общества христианского сознания, размышления святого Зулкикса и полное собрание сочинений Уильяма Шекспира. Я выгребла все книги, засунула их в шкаф и положила в тумбочку пистолет. Расстегнула молнию чемодана и начала устраиваться. Квартиру в Лондоне я оплатить не успела, так что не знала, оставит ее за мной или нет. Как ни странно, я чувствовала, что в городе мне очень уютно, и не была уверена в том, что мне это нравится. Я вывернула все вещи на постели, тщательно разложила по местам. Пристроила пару книг и спасшую мне жизнь Джейн Эйр на тумбочку возле постели. Достала фото Лондона и пошла была к письменному столу, немного подумала и засунула фото лицом вниз в бельевой ящик. Раз он сам рядом, зачем мне снимок? Телевизор продолжал бубнить. Несмотря на вмешательство Франции и российские гарантии безопасного проживания для английских поселенцев, создается впечатление, что английское правительство не вернется за стол переговоров в Будапеште. Поскольку Англия твердо намерена начать наступление с новыми плазменными винтовками «Круть», мир так и не осенит Крымский полуостров. Диктор перевернул несколько страниц. А теперь местные новости. Беспорядки в Чичестере начались после того, как группа неосюрреалистов решила отметить 4-ю годовщину легализации сюрреализма. Репортаж с места события ведет для Жаб Ньюс Генри Гробоскоп. Генри? На экране появилось дрожащее изображение, и я на мгновение задержалась на нем взглядом. За спиной Гробоскопа горела перевернутая машина и суетились несколько полицейских в бронежилетах. Все знали, что Генри Гробоскопа готовят для работы в Крыму в качестве военного корреспондента. Генри, втайне надеявшийся, что война нипочем не закончится, пока он туда не попадет, щеголял в морской форме и говорил торопливо и взволнованно, как подобает корреспонденту в зоне боевых действий. «Здесь становится жарковато, Брайан. Я нахожусь в сотне ярдов от зоны беспорядков. Повсюду перевернутые и подожженные автомашины. Полиция весь день пыталась рассеять толпу, но численный перевес был не на их стороне. Сегодня вечером несколько сотен рафаэлитов окружили издательство «N'est-ce pas un pape?» сноска 9. Издательство носит имя в честь известной серии работ бельгийского сюрреалиста Рене Магрита, в котором забаррикадировалась сотня неосюрреалистов. Демонстранты снаружи выкрикивали лозунги итальянского возрождения. Потом полетели камни и другие импровизированные снаряды. Неосюрреалисты в ответ открыли стрельбу в демонстрантов и почти взяли верх над ними, но тут вмешалась полиция. «Минуточку. Я вижу, как полиция берет кого-то под арест. Я попытаюсь взять интервью». Я печально покачала головой и убрала в шкаф тапочки. Запретили сюрреализм, пошли бесконечные беспорядки. Сняли запрет, беспорядки все равно продолжаются. Гробоскоп догнал полицейского, который конвоировал юнца в костюме XVI века. На физиономии арестованного была вытатуирована репродукция длани Господней из Сикстинской капеллы. «Простите, сэр, как вы ответите на обвинения в нетерпимости и неуважении к переменам и экспериментам во всех областях искусства?» Возрожденец злобно осклабился в камеру. «Говорят, что только мы, возрожденцы, устраиваем беспорядки. Но я видел нынче вечером барочников, рафаэлитов, романтиков и маньеристов. Это массовое объединенное выступление классических искусств против тупых ублюдков, которые прячутся за словами о мировом прогрессе. Это не только...» Полицейский дернул его за руку и поволок дальше. Гробоскоп увернулся от пролетевшего кирпича и закончил репортаж. С вами был Генри Гробоскоп, Жаб Ньюс. Прямая трансляция из Чичестера. Я выключила телевизор с помощью пульта, прикованного к тумбочке со стороны кровати. Села на постель, распустила прическу, почесала голову. Подозрительно понюхала волосы и решила сегодня в душ не лазить. Я слишком жестко повела себя с Лондоном. Даже при всех наших разногласиях у нас оставалось достаточно общего, чтобы сохранять дружбу.